Джонатан Кэрролл «Дитя в небе». Роман. Перевод с английского. Издательство «Махаон», Москва, 2002 год. Читает Игорь Мурашко. Посвящается Биверли, моей жизни в небе. Где-то за час до того, как покончить с собой, мой лучший друг Филипп Стрейхорн неожиданно позвонил, чтобы поговорить о больших пальцах. Тебе никогда не приходило в голову, что люди никогда по-настоящему не моют большие пальцы? О чем это ты? Ну, понимаешь, ведь по сути наши большие пальцы самые важные из всех. Но из-за того, что они как бы отстоят от остальных, да еще и торчат в стороны, мы их никогда как следует не моем. Разумеется, свою талику воды и мыла они тоже получают, но по сравнению с работой, которая приходится на их долю, талика эта незаслуженно мала. А ведь они, пожалуй, и пачкаются больше остальных. Слушай, Фил, неужели ты позвонил только для того, чтобы обсудить какие-то там пальцы? Понимаешь, просто это очень символично. Советую обдумать на досуге. Что почитываешь? Да пьесы. Все надеюсь подыскать то, что нужно. А я тут на днях столкнулся с Ли Оноксом. Так вот он снова подтвердил, что если ты согласишься сделать для него фильм, он легко отвалит 500 000. Слушай, Фил, не собираюсь я больше ставить фильмы. Ты же отлично знаешь, что я по этому поводу думаю. Знаю, знаю. Просто сдается, что твоему театру вовсе не помешает лишние $500 000. Ему бы и $5 не помешали, но если я сейчас все брошу, вернусь и снова займусь кино, эта трясина наверняка опять меня засосет, и мне опять захочется снимать фильмы. Помнишь, в «Энеиде» говорится о 140 000 разновидностей мук. Интересно, какие из них испытываешь ты? Не желаю быть знаменитым голливудским режиссером, потому что стесняюсь. Мука номер 1387. Откуда ты звонишь, Фил? Из Лос-Анджелеса. Мы тут все еще монтируем фильм. И как же он будет называться? «Убийство в полночь». Я улыбнулся. Потрясающе. Интересно, и какие же ужасы там творятся на этот раз? Но в трубке слышалось лишь потрескивание, доносящееся через 3000 миль. Фил, ты меня слышишь? Да-да. Но настоящие ужасы творятся вовсе не в фильме. Знаешь, дружище, кино есть кино. Ничего удивительного, если там порой случается что-то нехорошее. Да, да, конечно. Ну, а ты-то как, Уэбер? Помаленьку. Правда, одному из моих ведущих актеров стало хуже. Но, в общем, учитывая состояние большинства из них, удивляться не приходится. Я бросил взгляд на небольшую афишку, висящую над письменным столом. Нью-Йоркская раковая труппа